Джек стоял, обливаясь потом, лицо было в грязных разводах и прочих отметинах долгих невзгод охоты. Он ругнулся, сошел со следа и стал продираться сквозь чащобу, пока она не расступилась, и голые стволы, подпиравшие черную сень, сменились светло-серыми стволами и кронами перистых пальм. Из-за них мерцала вода и неслись голоса. Ральф стоял возле нагромождения пальмовых стволов и листьев грубого шалаша, смотревшего на лагуну, и вот-вот грозившего рухнуть. Он не заметил Джека, когда тот заговорил. «Водички бы, а?» Ральф хмуро поднял глаза от хитросплетения ветвей. Он смотрел прямо на Джека, все еще не замечая. «Воды бы, говорю, а? Пить хочется». Ральф оторвал мысли от шалаша и вдруг обнаружил Джека. «А, привет. Воды? Там, под деревом. Наверное, еще осталось». Джек подошел к кокосовым скорлупам с пресной водой, лежавшим в тени, взял одну полную и стал пить. Вода текла на подбородок, на шею, заливала грудь. Наконец он шумно отдышался. «Уф, хорошо!» Саймон сказал из шалаша: «Повыше, чуть-чуть». Ральф повернулся к шалашу и вместе с веткой приподнял лиственный настил. Настил качнулся, и листва запорхала вниз. В дыре показалось сокрушенное лицо Саймона. «Ой!» Ральф с отвращением оглядывал руины. «Так мы в жизни не кончим». Он бросился на землю у ног Джека. Саймон все смотрел сквозь дыру в шалаше. Ральф лежа объяснял: «Целыми днями работаем. И видишь, два шалаша еще кое-как держались. Этот совсем развалился. А им бы только гонять. Помнишь собрание? Как все клялись трудиться, пока строить не кончим». «Ну, я и мои охотники». «Охотники, эти пусть». «Ну, малыши, они...» Он помахал рукой, поискал слова. «Они безнадежные. Но ведь кто постарше, тоже не лучше. Ты только пойми, мы тут целый день работаем с Саймоном, и больше никого. Купаются, едят, загорают». Саймон осторожно высунул голову. «Ты главный, ты их сам распустил». Ральф, растянувшись, смотрел на небо и пальмы. «Собрание. Очень уж мы их любим. Каждый день. Хоть по два раза в день. Все болтаем». Он оперся на локоть. «Вот сейчас протрублю в рог, и увидишь, примчатся как миленькие. И все честь честью. Кто-то скажет: давайте построим самолет, или подводную лодку, или телевизор. А после собрания 5 минут поработают и разбегутся. Или охотиться пойдут». Джек вспыхнул. «Но мясо-то нам нужно». «Да, но пока его что-то не видно. А шалаши нам тоже нужны. И вообще, охотники твои давным-давно вернулись, купаются». «Я один пошел», — сказал Джек. «Я их отпустил. Мне...» Он рвался передать, что гнало его выследить, настигнуть, убить. «Я один пошел. Я думал, я сам...» Снова метнулось в глазах безумие. «Я думал, я убью. Но не убил. Думал, убью». Голос у Ральфа дрожал от подавленного волнения. «Но ты не убил пока что».